Глава 13. Суббота, 3 февраля. 9:35. Изабель. Боль взрывается у нее в черепе, и она приходит в себя. С трудом открывает глаза, но темнота густая и непроницаемая. Поднимает руки, чтобы потереть лицо, но мышцы почти не слушаются, словно во сне. Где она? И где была до того? Она моргает. Шире открывает веки, но все еще ничего не видит. Сколько сейчас времени? Сколько она выпила прошлым вечером? Собиралась почти не пить? Сегодня ей надо заниматься. И вот, пожалуйста, похмелье. Она тянется за смарт-браслетом, чтобы включить свет. Но вместо прикроватного столика рука упирается во что-то твердое, неподатливое. С нарастающей паникой, отчаянно пытаясь высмотреть хоть лучик света, она приподнимает голову, но та ударяется обо что-то над ней, и металлический стук наводит на нее ужас. Мгновение она лежит неподвижно, слушая грохот собственного сердца, как будто под наркозом. Ее что, чем-то опоили в пабе? Где она вообще? Она осторожно поднимает обе руки над головой и нащупывает ледяной металл, гладкий под кончиками пальцев, над всем ее телом, насколько она может дотянуться. С беспощадной ясностью она понимает, что окружена холодной сталью. Она слышит крик, отражающийся от металлических стенок. И только когда горло начинает болеть, понимает, что крик исходит из ее рта. Внезапно рядом слышится движение, а потом звон и стук. Она изо всех сил пытается пошевелиться, но мышцы не слушаются. Дверь металлического ящика открывается, и темноту сменяет безжалостный свет, слепя ей глаза. Она-то думала, что испытает облегчение, увидев его. Вместо этого она ощущает полную беспомощность и безысходность. Рядом кто-то есть. Ее худенькое тело дрожит, когда выдвигают металлическую каталку. Вибрация колес передается ее костям. Тонкие простыни и холод заставляют ее чувствовать себя еще более уязвимой. Она лежит на каталке, не понимая, почему не может пошевелить ногами. Тянется вниз и нащупывает ремни. Они перехватывают ее талию и нижнюю часть тела. Слабым жестом она приподнимает руки в напрасной попытке защититься. В ноздри ударяет запах антисептика, свет перегораживает какая-то фигура, и страх поглощает ее целиком. В ушах звенит от собственного крика. Зрачки, в которые бьет свет, ничего не видят, и она прищуривается, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Обернувшись, она видит ящик, в котором лежала, хорошо знакомый ей по госпиталю. Холодильник морга. И думает: сейчас я умру. 10:00. «Хорошо, сейчас я познакомлю тебя с командой», — сказал Том, пропуская Кайру в хаб. Здесь все изменилось. Кодового замка больше не было, хотя она до сих пор помнила комбинацию цифр, даже спустя 14 лет. Кайра посмотрела, как Том подошел к двери хаба, и то автоматически открыл бихевиоральный сканер, изучающий движение. Примечание. Бихевиоральный значит поведенческий. Конец примечания. Кайру это впечатлило. Даже в их лаборатории до сих пор стояли сканеры сетчаток. С ростом преступности из-за китайского наркотика Лье и частотой террористических атак в последние 10 лет правительство наконец-то прислушалось к предупреждениям и увеличило полиции финансирование. Том вошел и поднял руку. Все в зале немедленно оторвались от своих дел и посмотрели на них. При виде незнакомки по хабу пронесся недовольный шепоток. Только Алекс, провожавшая Кайру к Тому вчера, чуть заметно кивнула, но в ее взгляде, как у всех, застыло подозрение. Алекс встала рядом с Томом, скрестив руки на груди поверх бронежилета, такого тонкого и легкого, что его можно было носить, практически не снимая. Светлые волосы, заплетенные в косу, придавали ей совсем юный, девичий вид. Кайра подумала, что Алекс лет на 20 моложе ее. Она могла быть ей дочерью. От этой мысли ей стало не по себе. «Начнем сначала». Том обвел взглядом зал и всех, кто там собрался. «Желтая угроза на фабрике Холлгейт близ доков. Пресса в последнее время их прижала за вредные выбросы. Поступали угрозы от экотеррористов. Нас это пока не касается, но держите руку на пульсе». Он сделал глубокий вдох. «Теперь к ситуации с Ломаксом». Том кивнул головой в сторону Кайры. «Это доктор Кайра Салливан, поведенческий психолог, работавшая над исходным делом. Я решил, что будет полезно привлечь ее к расследованию, так как она хорошо знает материалы. Пожалуйста, отнеситесь к ней как к члену команды». Кайра почувствовала на себе пристальный взгляд Алекс, изучавший ее обычную одежду — джинсы и голубой свитер. Хорошо, что она не может заглянуть к ней в голову и понять, что она — сестра жертвы, лишь изображающая профессиональный интерес. И что ее пригласили только потому, что Ломакс захотел ее видеть. Как Алекс поступила бы, узнав об этом? Компьютер за спиной Тома фиксировал все, что он говорил, и выводил на экран. В хабе было около 20 офицеров, большинство в форме, мужчины и женщины разных возрастов и званий. Почти все стояли. Некоторые прислонялись к высоким стульям перед столами, высотой до груди, в дальней части помещения. Как правило, рабочие места были свободны, поскольку за оформление бумаг теперь отвечали камеры и автоматические компьютерные системы. Кайра вспомнила рекламную кампанию, которая проводилась в полиции, когда она еще работала там. «Пусть все оформляет компьютер. Мы боремся с преступностью». «Итак», — продолжил Том. Один его глаз слегка дрожал. «Как вы знаете, мы нашли труп. Кейли Кармайкл объявлена пропавшей вчера утром. Кейли жила с сестрой Хлоей. В последний раз та видела ее, когда она уходила на работу утром четверга. Она сказала Хлое, что у нее сдвоенная смена на фабрике Гейнсборо на Фейрфилд-Роуд, и что она вернется после полуночи. Кейли не вернулась. Насколько нам известно, Ломакс на момент убийства был на свободе. Напрашивается предположение, что он ее и убил из-за разительного сходства с его предыдущими преступлениями. Однако данное убийство кажется более сложным». Один из офицеров, светловолосый мужчина, пристально смотрел на Кайру. Он жевал жвачку, и его челюсти яростно ходили ходуном, так что она испытала облегчение, когда он отвел взгляд. Кайра тоже оглядела его боковым зрением. Белые ресницы, живот, распирающий пуговицы рубашки, и циничное выражение лица. «Данные трекера Ломакса показывают, что дело может быть не таким однозначным, как мы думали вначале». Том вывел на один из экранов карту трущоб с ярко-красной пунктирной линией. «Здесь видно, как он прошел через трущобы до одного из домов», — сказал Том, указывая на экран. «Пробыл там какое-то время и вышел снова. Он утверждает, что провел там всю ночь». Том указал на красный крестик на карте. «Это дом местной проститутки». «Она подтверждает?» — спросил высокий темнокожий полицейский. Для такого громилы он говорил неожиданно мягко. «Нежный гигант», — подумала Кайра. «Да, Уилл», — ответил Том. «Так себе алиби», — заметил светловолосый. «Пожалуй, Гарри. Но на допросе она настаивала на том, что он провел у нее всю ночь, когда была убита Кейли». «Странно, что она вообще заговорила», — вставила Алекс. «Разве ей не предъявят обвинение за укрывательство преступника?» «У нее есть проблемы посерьезнее», — сказал Уилл. «Знаешь, что делают в трущобах с предателями?» На мгновение Кайре вспомнился мужчина, повешенный на фонарном столбе с табличкой на шее. Она убрала с лба чёлку, чтобы отогнать воспоминания, и снова сосредоточилась на экране. «Но представьте, что Ломакс сделал бы с ней, не обеспечена ему алиби», — сказал Гарри. «Он в тюрьме», — заметил Уилл, пожимая плечами. Он обвел глазами зал, ненадолго остановив взгляд на Кайре. «Сейчас он ничего не может ей сделать». Чип трекера подтверждает, что он не приближался к свалке, где нашли труп. Продолжал Том, указывая на другой крестик, место, где лежало тело Кейли. Нам надо с этим разобраться и понять, что произошло на самом деле. Это не означает, что он не убивал, сказал Гарри, продолжая жевать. Чип может врать. Его проверили, ответил Том, обращаясь к Гарри. Хотя Ломакс блокировал передачу данных, чтобы охрана его не нашла, сам трекер продолжал работать. Он пытался его удалить, но чип вживили глубоко в бедро, и он до него не добрался. Всю ногу себе расковырял, но не смог. Наши врачи его удалили и отправили в лабораторию. Это старая версия, но показания точные. На свалке Ломакс не был. При упоминании трекера Кайра подумала о Джимми. Чёрт, она же до сих пор ему не перезвонила. Итак, вы все читали отчет об исходных убийствах, поэтому их я опущу. Но давайте вспомним улики, которые позволили его осудить. Том повернулся к главному экрану на стене. Заключенный 573804, Дэвид Ломакс, скомандовал он. На экране появилась фотография. Понимая, что все за ней наблюдают, Кайра заставила себя не отводить взгляд. Том взмахнул рукой, и изображение увеличилось. Потом он покрутил пальцем, и перед ними возникла трехмерная голова Ломакса, которую можно было рассмотреть со всех ракурсов. Пожизненное заключение без возможности УДО. Присяжные не сомневались. У нас ушло 3 года, чтобы его отловить, потому что в базе данных не было ДНК для сопоставления. Тем не менее, нападение на проститутку в апреле 2021-го вывело нас на Ломакса. Когда его образцы загрузили в базу, они совпали с ДНК, обнаруженной на телах 2 жертв убийцы разбитых сердец. «Доказательства убедительные», — буркнул Гарри. «Да, так и было», — подтвердил Том. «У Ломакса была предыдущая история насильственных преступлений». Поступали жалобы на домашнее насилие, но их всегда забирали. Очевидно, Ломакс запугивал жертв. Был арест за драку в 2015 году, но тогда его ДНК в базу не попало, потому что расследование не проводилось. «Однако за домашним насилием не обязательно следует серийное убийство», сказала Алекс, так и стоявшая со скрещенными руками. «Кайра?» Том повернулся к ней, и у нее перехватило дыхание. Она сделала шаг вперед. «Это правда», — сказала она. Ее голос чуть заметно дрогнул. Кайра откашлялась. «Но часто преступники начинают с мелких правонарушений, и постепенно происходит эскалация до убийства. Никто в одночасье не становится серийным маньяком. Есть определенные сигналы — склонность к насилию, мелкие преступления, воровство, сексуальные домогательства». Она кожей чувствовала, как члены команды оценивают ее. Гарри продолжал жевать. Лицо Алекс оставалось непроницаемым. Кайра выпрямила спину. «Поэтому да, такое возможно. Тем не менее, у Ломакса нет психопатических черт, которых следует ожидать в подобных случаях». Гарри потеребил пуговицу на рубашке. «Я проводила его психологическую оценку после ареста», — тихо добавила Кайра. Брови Алекс взлетели вверх. Впечатлена она или просто удивилась? Гарри прищурился на Кайру. «По моему профессиональному мнению», — продолжала она, «Ломакс, хоть и является жестоким преступником, отнюдь не психопат. Он не сохранял спокойствие под давлением, скорее наоборот. Он был в ярости и повторял, что его подставили. Он полностью лишён обаяния и недостаточно умен, чтобы манипулировать другими. Ломакс использует грубую силу, чтобы получить, что хочет. Он по многим пунктам не вписывался в профиль серийного убийцы». «А может, это как раз и была манипуляция?» — предположила Алекс. «Он скрывал свою психотическую предрасположенность от вас, притворяясь нормальным». Гарри ухмыльнулся, но замечание было дельным. Кайра его оценила. Все обернулись к Тому, и он снова заговорил. «Вспоминая исходное обвинение, все выглядело разумно. У нас имелись свидетели и съемки с камер наблюдения, подтверждавшие, что Ломакс был возле мест, где выбросили трупы. Но не непосредственно там, просто рядом. Главное, что убедило присяжных, — его ДНК. Команда смотрела на экраны. Молчание прервал Гарри. «Какой смысл тратить наше время и ресурсы, когда по данным исходного дела ясно, что это сделал Ломакс?» Несколько человек одобрительно кивнули. Том расправил плечи. «До сих пор остаются вопросы, на которые надо найти ответ», — сказал он. «Для начала Ломакс всегда настаивал на своей невиновности. Тут, конечно, нет ничего необычного. Но в данном случае его показания, хоть и шаткие, подтверждает трекер. Мы знаем, что он не приближался к свалке, где нашли труп. Однако Кейли бросили в том же виде, что и остальных. Черный полиэтилен, сантехнический скотч, вырезано сердце и отрублены руки». Он потер ладонью лоб. Ломаксу негде было раздобыть инструменты, чтобы это провернуть, и он не мог избавиться от тела без посторонней помощи. «Да, в магазине на заправке такое не купишь, не привлекая к себе внимания», — согласился Гарри. «И уж точно не раздобудешь пилу для вскрытия грудины», — добавила Алекс. «А может, он их где-нибудь прятал?» — предположил Уилл. «Вероятность всегда есть», — сказал Том. «Но в свое время мы всю его недвижимость перетряхнули до основания. А без надежных друзей, без подельников, мы ни одного его посетителя не смогли отследить. Он был злобный, противный мужичонка, которому нравилось всех раздражать и строить из себя альфу. У таких друзей не бывает», — усмехнулась Алекс. Кайра кивнула, подтверждая ее слова, и девушка едва заметно скривила рот. Том продолжал. «ДНК Кейли на нем не нашли. Нет ни царапин, ни крови, ни синяков, которые могли остаться, когда жертва отбивалась. По данным лаборатории, он не мылся с самого побега из тюрьмы, поэтому следы точно были бы. Но их нет». «Хочешь сказать, он этого не делал?» — нахмурился Гарри. «Хочу сказать, что тут что-то не то, и мы должны разобраться, что именно. Докопаться до правды. Мы с Кайрой собираемся поехать к сестре Кейли, сообщить о ее смерти и посмотреть, не даст ли она каких-нибудь зацепок». «Мне поехать с вами?» — спросила Алекс. «Нет, мы сами». Том не посмотрел на нее. Алекс окинула Кайру холодным взглядом. «Но она даже не из полиции». Голос девушки был скорее разочарованным, чем сердитым. Том проигнорировал ее слова. «К моему возвращению подготовьте список знакомых Ломакса. Подельников, врагов, посетителей, приятелей по работе. Всех». Кайра последовала за ним к дверям. На пороге она оглянулась, чтобы попрощаться. Но все уже вернулись к работе, за исключением Алекс, которая смотрела, как она выходит из хаба с боссом вдвоем.